Народы италийские, чтите память мудрого законодавца Ликурга за то, что он изгнал из города употребление золота и серебра, главную причину всех пороков. Комментарий. В Спарте, верной законодательству Ликурга, были только железные деньги, которые не могли иметь хождения вне Спарты, и поэтому ввоз предметов роскоши в Спарту был исключен. Кротонцы, не избирайте вашим градоправителем отца, имеющего много детей. Кротонцы, отмените праздники ваши, продолжающиеся целые дни. Целый день, проведенный в праздности, не может быть благоугодной жертвой как богам, так и Отечеству. Законодатель, подчись, да не будут в праздности жены, юноши, воины и народ. Народы, чтите память Нумы. Этот законодатель хотел, чтобы каждый гражданин имел собственное свое поле. Комментарий. Нума Помпилий, по легенде, был вторым царем Рима. Конец комментария. Мудрый и высоким умом одаренный, хотя светильник твой изливает равный и чистый свет, но сего не довольно. Нужно еще, чтобы не исходило от него противного запаха. Кротонцы, предоставьте женам вашим все упражнения, не требующие ни силы, ни мужества, ни благоразумия. Комментарий. Речь идет о таких занятиях, как домашнее хозяйство. Конец комментария. Градоначальник, имей прилежный надзор над поведением гражданина, работающего ночью, а день, проводящего во сне. Народы италийские, не требуйте новых законов. Они дорого будут вам стоить. Довольно будет для вас, если исправите скрижали прежних ваших узаконений. Кротонцы, последуйте закону мудрого Солона, запрещавшего плохо говорить об умерших. Не должно злословить умерших. Комментарий. Известное правило «De mortuis aut bene aut nihil» «О мертвых либо хорошо, либо ничего». Это правило не возбраняло говорить даже самую неприятную правду об умершем, запрещало только злословить, например, бездоказательно обвинять умершего в своих несчастьях и тем самым выводить себя из-под ответственности. Конец комментария. Кротонцы, не просите у богов ваших ни дождя, ни ветра. Боги не принимают в этом участия. В природе все управляется неизменными законами. Кротонки, знаете ли, что есть нечто превосходнее красавицы? Красота, соединенная со скромностью. Правители Кротоны, чтите память Минацера, древнего царя персидского, вещавшего, что первое достоинство народного правителя состоит в том, чтобы всегда говорить истину. Примечание. Манучехр, полумифологический персидский правитель, прямой предок Заратустры, правивший по преданию 120 лет и позднее воспетый в персидской средневековой поэзии, например, в поэме Шахнаме Фердоуси и в поэме «Стена Искандара» Алишера Наваи. Конец примечания. Законодатель, прежде дарования народу свободы, дай ему мудрые законы. Люди не могут еще быть свободными, если они имеют нужду в законах. Египтяне говорят, что все существа – суть дети ночи. Но верь лучше, что ночь есть мать только одних богов. Примечание. Боги имеют небесное происхождение, а животные – вполне земное, вопреки мнению египтян. Конец примечания. Почитай священными числа, вес и меру, яко чад изящного равенства. Равенство, величайшее человеческое благо, утверждается на числах. Числа – суть боги на земле. Кротонцы, учредите у себя мудрый закон Мидян, который повелевает строго следить за поведением гражданина, живущего в праздности. Градоправители, запретите жрецам вашим ездить на других животных, кроме ослов. Элевсинские таинства возимы были ослом. Примечание. Осел был частью культа плодородия в элевсинских мистериях под Афинами, на нем привозили корзины с плодами, мистическое толкование осла как посвященного в элевсинские мистерии человека, меняющего свою земную природу на небесную, отразилась в романе Апулея «Метаморфозы» или «Золотой осел». Конец примечания. «Не нужно там оружие, где есть мудрые законы». По Элику нужно, чтобы что-нибудь поражало глаза простого народа, величественное светило дня да будет божеством его. Народ любит богов, которые ходят. Примечание. Ходят, то есть движутся, как солнце по небосклону. Как мы говорим, часы ходят. Конец примечания. Кротонцы, желаете ли возвратить себе золотой век? Предсказательно жезл жрецов ваших превратите в простой посох аркадских пастухов. Примечание. Предсказательный жезл – посох, символизировавший пророческую власть жрецов. Пастухи Аркадии – земледельческой и очень традиционной области на Пелопоннесе, которая в эллинистическое римское время вошла в поговорку для обозначения скромной сельской жизни в противовес городским излишествам. Конец примечания. Кротонцы, не призывайте иноплеменника обитать с вами. Не открывайте врат града вашего всякому пришельцу. Благоустроенный город подобен пиршественному столу, изготовленному по числу пирующих. Законодатель, подражай природе. Она равно велика как в подробностях своих, так и в своей совокупности. Кротонцы, почитайте за сумасшедшего мечтателя того, кто возвестит вам о себе, что он беседовал с богами. Примечание. Выпад против шаманов, как людей нерациональных с точки зрения философии. Конец примечания. Кротонцы, воздержитесь от чествования неизвестных богов. Солнце и другие божества, видимые на небеси и на земли, да будут предметами нашего поклонения. Кротонцы, храните закон индийцев, повелевающего не терпеть в обществе человека, изобличенного во лжи. Градоправитель, внуши стихотворцам, чтобы они воспевали деяния и чудеса природы, но запрети им вещать о богах. Божество непостижимо. Где нет равенства состояний, там не может быть равенства прав. Не сообщай истину в местах общенародных. Народ употребит ее во зло. Мудрый, обязан, будучи жить среди простого народа, будь подобен маслу, плавающему поверх воды, но не смешивающемуся с оной. Кротонцы, вместо новых богов, предлагаемых вам, боготворите правосудие, присовокупив к нему целомудрие и воздержание. Законодатели, градоправители и граждане, почитайте с благоговением правосудие, первую общественную добродетель, великое божество царств и единственное провидение, сохраняющее счастье народов. Не исполняющий должностей отца семейства не может быть ни законодателем, ни градоправителем. Мудрый, будь прежде законодателем твоего семейства, если желаешь быть законодателем твоего отечества. Прежде законодателей существовали законы. Народы, требуйте сих законов от ваших законодателей. Примечание. Вечные законы природы, предшествующие законам отдельных полисов. Конец примечания. Народы, чтите благоговейно память мудрых ваших законодателей, ибо мудрый законодатель подобен самим богам. Обладатель народов, прежде издания твоих законов советуйся с законами безмолвными или с внутренним народным чувством. Наилучшие законы те, кои составлялись без законодателей, и кои, не будучи писанными, всегда существуют. Примечание. Обладатель народов, завоеватель, покоритель других полисов, который устанавливает общие законы для всех завоеванных земель. Конец примечания. Более потребна осторожности в выборе законодателя, нежели градоправителя, ибо должности градоправителя ограничиваются только настоящим, законодателю же надлежит свое внимание обращать и на будущее. Кротонцы, имейте малое число законов. многочисленные законы не могут быть изящны. Для познания нравов какого ни есть народа, старайся прежде изучить его язык. Примечание. Этот афоризм – скорее вольная трактовка Маришалем учения пифагорейцев. Требование изучать языки для познания обычаев всех без исключения народов оформилось только в эпоху Просвещения. До этого считалось, что достаточно литературных языков для понимания обычаев и древних языков для понимания священных и образцовых текстов. Конец примечания. Измеряй свои желания, взвешивай свои мысли, исчисляй свои слова. Начальник училища любомудрия, запрети вход в него жрецу. Жрец всегда есть жрец. Примечание. Пифагорейцы не хотели, чтобы их смешивали с каким-то из местных культов. Конец примечания. Будь повелителем самого себя. Царствуя и благоуправляя собой, ты будешь иметь превосходное владычество и самую важную должность. При наименовании Отечества восходи мысленно к первоначальному его источнику. Отеческий дом есть истинное его происхождение. Примечание. Для пифагорейства в изложении Маришаля патриотизм и священное право собственности всегда неразделимы. Конец примечания. Кротонцы, подщитесь, чтобы богослужение ваше было просто. Массагеты имеют одного только бога – солнце. Примечание. Массагеты – собирательное название для кочевых племен Средней Азии, считалось, что религия их примитивна. На такие наблюдения ссылались христианские писатели, включая некоторых писателей эпохи романтизма, утверждая, что монотеизм исторически предшествовал политеизму. Конец примечания. Воздержи себя от убийства животных. Пролитие их крови привело людей к безумию проливать кровь себе подобных. Примечание. Главное и коренное правило Пифагора. Конец примечания. Народы и владыки земные, чтите память Миноса, прежде всех вещавшего, законы должны быть выше и самодержца, и народа. Примечание. Минос – мифологический царь и законодатель Крита. Конец примечания. Законодатель, покори народ владычеству разума и добродетели. Только в этом состоит истинная его свобода. Не бойся смерти. Смерть есть только перемена жилища. Кротонцы, почитайте мудрый закон абдеритов, объявляющий бесчестным расточителя отцовского наследия. Примечание. Речь о законе об атимии, бесчестии, существовавшем и в других полисах, согласно которому растрата отцовского наследия приводила к бесчестию в смысле лишения гражданских прав, таких как право занимать какие-либо государственные должности. Абдеры, полис во Фракии, его жители имели репутацию чудаков. Конец примечания. Ничему не удивляйся. Удивление произвело богов. Примечание. Вполне атеистический тезис, согласно которому представления о богах произошли из удивления перед непонятными явлениями природы. Конец примечания. Не избирай себе другом, живущего не согласно со своей женой. Если ты не можешь найти себе друга, по крайней мере, сыщи себе товарища одного с тобой звания, чтобы вы разговорами своими могли себя взаимно утешать. Примечание. Товарищ не может мужественно пожертвовать собой ради тебя, но может дать хорошие и здравые советы в жизни, а также говорить хорошее о тебе другим людям, поддерживать твою репутацию. Все это и названо утешением. Конец примечания. Делая добро народу, не помышляй о воздаянии. Из всех животных он есть самый неблагодарный. Не посекай древо, давшего тебе убежище во время бури. Примечание. Свернутая басня. Не причиняй зла тому, кто тебе помог. Конец примечания. Правители кротонские, если жрецы ваши объявят вам о каком-либо новом божестве, то повелите им хранить это в тайне. Народ не имеет в нем более нужды. Народы италийские, храните воспоминания об Астрее, законодателе столь справедливом, что назван был отцом правосудия. Но, увы, дщерь его с ним же вместе скончалась. Примечание. Астрей, титан, божество звездного неба, одной из его дочерей считалась Фемида, а по другой версии Астрея, которая еще в одной версии, предпочитавшей говорить не о титанах, а только об олимпийцах, была дочерью Зевса и Фемиды. Под «дщерью» имеется в виду Фемида, богиня правосудия. Конец примечания. Кротонцы, гробы добродетельных людей добудут вам жертвенниками, но благодарностью не смешивайте суеверия. Юноша, каждое твое желание посылай в училище нужды. Во время зимы не проси убежища у неблагодарного. Прах в гробе мертвого не так холоден, как дом неблагодарного. Примечание. Смелое образное сравнение преувеличения, обычное для ближневосточной моральной литературы, например, книги Иисуса Сираха, и для азианского, азиатского стиля красноречия в римскую эпоху. Конец примечания. Народы всех земель, чтите память мудрого Бианта, часто говорившего: «Я не признаю ни народовластия, ни единоначалия, кроме закона, установленного разумом». Кротонцы, желаете ли быть мудрыми? Старайтесь столь же ревностно делать добро, сколько вы рачительно стараетесь делать зло. Кротонцы, возбраните принимать на себя высокое и священное наименование законоположника тем законодателям, которые излагают вам только законы местные и временные. Кротонцы, не обносите города вашего высокими твердыми стенами, укрепите его более добрыми законами. Законодатель, не говори народу «расти и размножайся». Природа уже весьма ясно это ему повелевает. Но вещай ему: прежде произведения на свет твоих детей, размышляй о средствах сделать их мудрыми и счастливыми. Правители народов, непрестанно вспоминайте изречение великого и премудрого Гермеса: «Народ всегда охотно повинуется тем, кто делает ему добро». Примечание. Гермес Премудрый или Гермес Трижды Величайший – мифологический мудрец, отождествлявшийся и с Гермесом, как богом красноречия, и с неким египетским жрецом, обучавшим Моисея, популярная фигура в эзотерике поздней античности и эпохи Возрождения. Под его именем ходили мистические сочинения, близкие пифагореизму по содержанию и составленные уже в римское время. Это и следующее изречение явно восходят уже к позднеантичному пифагореизму, когда книги Гермеса Трижды Величайшего получили широкое признание как якобы подлинное сочинение глубокой древности. Конец примечания. Законодатели и градоправители, чтите память превеликого Гермеса и советуйтесь с его книгами. Он изобрел искусство говорить с народом. Научайся познавать людей. Познание людей удобнее и нужнее, чем познание богов. Если тебя спросят, что есть смерть, ответствуй: истинная смерть – это невежество. Сколько мертвых среди живых? Предаваясь размышлению, берегись, чтобы оно не превратилось в исступление. Примечание. Экстатический энтузиазм, вызванный односторонним размышлением какой-то навязчивой идеей. Конец примечания. Законодатель, желаешь ли, чтобы законы твои были основанием народного благоденствия? Постарайся, чтобы они в точности исполнялись. Старайся жизнь свою вести так, чтобы в конце каждого дня ты мог сам себе сказать: «Я жил». Примечание. «Я жил» можно перевести и «я прожил», то есть провел день как надо. Конец примечания. Во все течение твоей жизни храни воздержание и трезвость. Врата храма премудрости имеют тесный вход, упитанный и тучный не может через них пройти. Юноша, вооружись заблаговременно против привычки. Сила привычки столь велика, что приучает человека терпеливо сносить даже неволю. Примечание. Пифагорейцы советуют ни к чему не привыкать, потому что, привыкнув к хорошим вещам, ты привыкнешь и к дурным, а привычку труднее всего преодолеть. Конец примечания. Поле свое обрабатывай собственными своими руками. Не оставляй его возделывать твоим невольникам. Земледелие необходимо требует рук свободного человека. Примечание. Только свободные люди обработают землю качественно. Конец примечания. Всякий закон, даже и самый лучший, есть иго. Законодатель, ты не можешь назваться истинным законотворцем, если в уложении твоем находится исключение. Законы справедливости он их не терпят. Народ, любящий свое гражданское бытие, избегай более всего постановления, не имеющего силы, неспособного градоправительства и роскоши при столе. Три этих вредных начала обязательно произведут общее и домашнее неустройство и ускорят общественную и частную погибель. Умеренно предавайся таинственной и глубокой метафизике, а напротив, упражняйся больше в исследовании естества. Примечание. Ученики Пифагоровы худо воспользовались сим наставлением. Все почти сделались платониками. Исследование естества, то есть окружающей природы, и природы человека. Конец примечания. В женщине разум предпочитай красоте, а приятностям давай более преимущества, чем разуму. Не учащай ни в какое общество, пребывай больше в своем семействе и посещай своего друга. Примечание. Имеются в виду корпорации, создаваемые для каких-либо целей, экономических или политических. Пифагорейцы ревностно к ним относились, считая, что человек в них теряет себя и перестает быть настоящим предводителем и деловым человеком. Конец примечания. Если тебя спросят, кто такой нечестивец и безбожник, отвечай: человек несправедливый и бессовестный, и есть совершенный безбожник. Кротонцы, учредите богослужение небесному строю, гармонии. В первый день весны каждого года, собравшись вокруг хорошо настроенной лиры, все купно воспойте согласную песнь обновляющейся природе. Не живи у народа очень образованного, у которого при личности заступают место обязанностей. Примечание. Приличие. Желание угодить другим, условности. Конец примечания. Есть народы столь стыдливые, что не могут смотреть на непокрытую истину. Кротонцы, не будьте столь стыдливы. Истину полезно видеть нагую. Ложь пусть покрывает себя одеждой. Лицемерие пусть надевает на себя маску. При личности много сделали вреда истине. Не бегай за счастьем. Оно всегда находится с тобою. Пребывай больше дома. Пригласи с собою жить твоего друга. Утешительно состариться двоим под одной кровлей. Существо уединенное не может истинно наслаждаться жизнью. Научайся заблаговременно ограждать себя щитом любомудрия, ибо сие защитительное оружие требует частого употребления. Не будь другом, возделывающего с нерадением свою землю. Он вознеродит также и о поле дружбы. Не избирай себе другом звероловца, и дочь его да не будет твоею женою. Примечание. Пифагор был явным врагом звероловов. Конец примечания. По долгом и напрасном искании друга возьми себе собаку. Верная собака есть изображение друга. Звание гражданина можно иметь токмо там, где есть добрые законы. Будь лучше невольником, льющим воду на обогренные кровью руки завоевателя, нежели самим завоевателем. Во всяком деле прежде советуйся со своей совестью, а потом со своим другом. Совесть твоя да будет единственным твоим божеством. Если ты имеешь верного друга, то не нужно ходить тебе в Рим для приношения жертвы Богу благих советов. Примечание. Изречение тоже отражает реалии уже римской эпохи и поговорку «все дороги ведут в Рим». Конец примечания. Градоправитель, возбрани художникам изображать богов в телесном виде. Примечание. Считалось, что такие изображения богов могут поощрять страсти. Изображение Венеры – похоть, изображение Ареса – воинственность и так далее. Конец примечания. Отец семейства, не терпи, чтобы чуждая рука прикасалась к голове твоей жены или твоих дочерей. Кротонцы, отвергните узкую и короткую одежду. Она унижает самые благородные части тела. Мужская одежда да будет величественна, а женская – красива и приятна. Примечание. Короткая одежда, носимая из-за жары, выставляет на показ телесные недостатки, вроде укусов или неравномерного загара. Конец примечания. Кротонцы, если вас спросят, что есть древнее богов, отвечайте «страх и надежда». Возделывай свое поле. Боги освобождают тебя от всякого другого богослужения. Земледелие есть первое для человека богопочитание. Если тебя спросят, что такое любомудрие, отвечай, любовь к истине, сообщающая словам мудрого силу орфеевой лиры. Примечание. Древнее баснословие говорит, что сладкогласие орфеевой лиры имело столь чудесную силу, что дикие звери, слушая оное, становились кроткими. Баснословие – буквальный перевод греческого слова «мифология». Конец примечания. Кротонцы, если вам угодно, имейте полубогов, но не имейте полузаконов. Примечание. Полубоги – герои, такие как Геракл или Тесей. Здесь сквозит и ирония над древними законодателями, такими как Тесей, не все законы которых были рациональны с пифагорейской точки зрения. Конец примечания. Спеши делать добро лучше настоящим утром, чем наступающим вечером, ибо жизнь скоротечна, и время летит. Законодатель, говори человеку о его правах, а народу о его обязанностях. Кротонцы, не принуждайте мудрого приносить жертвы богам. Каждый чествует их особенным и ему свойственным образом. Вы, обогряя кровью их жертвенники, а он, исследуя естество и учась быть им подобным. Говори о богах, но никогда не говори о Боге. Кротонцы, из одного божества не делайте многих богов. Душа и тело подают себе взаимную помощь, нет иного теснейшего союза. Два составляют одно. Градоправитель, следи прилежно, чтобы жрецы не расторгали этого соединения. Законодатель, ты должен быть отголоском разума, а судья – отголоском закона. Кротонцы, хотя вы все равны, но не верьте, однако, что слабоумный равен мудрому. Дракон, первый законодатель афинский, ленивых осуждал на смерть. Кротонцы, вы осудите их только на работу, они через то лучше будут наказаны. Кротонцы, горе вам, если власть и могущество законов ваших не превышают силы и власти человеческой. Примечание. Законы действуют только в частных случаях, а не как всеобщий рациональный принцип. Конец примечания. Не позван, будучи и не приглашен, не садись за стол даже и своего брата. Исключи из того токма стол твоего друга. Кротонцы, надгробные ваши надписи да будут кратки и просты. Прохожий, почти сей гроб так, как ты желаешь, чтобы некогда почтили твой. Упившись вином, не приступай к святому делу деторождения. Кротонцы, не имейте других богов, кроме меча правосудия. Граждане, если на всенародных ваших собраниях станут вам проповедовать о равенстве, не говоря о правосудии, то сведите с кафедры проповедника и на уста его наложите перст Гарпократов. Примечание. Гарпократ – бог молчания у египтян изображаемый с наложенным на уста его перстом. Конец примечания. Не дерзай мыслить, что бессловесные животные не имеют разума. О, если бы они могли говорить! Примечание. Аристотель, Платон, Эмпедокл, Демокрит, Пифагор и многие другие философы утверждали единогласно, что животные имеют разум, Порфирий, о воздержании от мяса. Конец примечания. Градоправитель, разума твоего не поставляй на месте закона. Не рассуждай с детьми, с женщинами и с народом. Примечание. Не выслушивай возражения непрофессионалов по профессиональным вопросам. Конец примечания. Оградив себя разумом, предавайся спокойно сну. Рано или поздно разум превозможет всякую силу, преодолеет могущество народа и царей. Законодатель, если желаешь исправить народные нравы, отнесись о том прежде к женщинам. Боги, говорят жрецы, скоро раскаялись, что сотворили человека. Мы равномерно им ответствуем. Человек раскаялся, что сотворил богов. Старайся сохранить приобретенную тобой славу, но если случится, что похитят у тебя оную, то не смущайся и не приходи от того в отчаяние. Счастье состоит не в том, чтобы называться мудрым, а быть оным на самом деле. Кротонцы, не вверяйте правление республики тому, кому жена его и дети не оказывают должного уважения. Примечание. Республика здесь латинизм в значении полис, любое государство. Конец примечания. Кротонцы, почитайте самих себя. Народ, уважающий самого себя, никогда не может быть невольником. Имей попечение о теле своем. Если это не добродетель, то, по крайней мере, это первая твоя обязанность. Девицы кротонские, известно вам, что птицы вашего пола не воспевают своей любви. Не подражайте в том Сафо, но украшайте себя более скромностью. Примечание. Сафо, около 630-572 годов до нашей эры. Древнегреческая поэтесса и музыкант, автор песенной лирики. Конец примечания. Законодатель, не пиши законов народу, живущему под мучительским правлением, ибо они там бесполезны. Примечание. Мучительство – традиционный славянский перевод греческого политического термина «тирания». Конец примечания. Кротонцы, если вы принуждены будете иметь некогда над собою тирана, по крайней мере не допускайте, чтобы он в то же время был вашим законодателем. Посещай дом мудрого. Будет ли он дома или нет, ты выйдешь из оного лучшим. Кротонцы, если вы не можете быть мудрыми без богов, то имейте оных для того токма, чтобы сделаться мудрыми. Примечание. Из мифов, проводя строгий отсев, нужно брать только тот материал, который может быть превращен в философию, быть истолкован морально. Конец примечания. Кротонки, любите в жизни только один раз. Это закон природы и совет разума. Кротонцы, внутренность домов ваших да будет святилищем, куда токма один закон может иметь свободный вход. Законодатель, если народ требует от тебя клятвы, вещай ему, клянусь скипетром разума. Сделавшись отцом, не преклоняй колено твоего ни перед кем, даже перед твоим родителем. Кротонцы, позволяйте носить корону только богам, женщинам и детям. Примечание. Слово «корона» означает и венок, венки, которые плетут женщины и дети на лугу. Конец примечания. Не принимай участия в беседах, где хорошо или плохо говорят о богах. Ты лучше старайся возделывать свое поле. Примечание. Покажи образцовое хозяйство, и тогда верующие признают, что боги тебе благоволят, а неверующие будут уважать твой разум. Вообще, призыв пифагорейцев, Вольтера и Маришаля «возделывай свой сад» у нас часто понимают эскапистски, как «занимайся своим делом», тогда как смысл прямо противоположный, предъяви свое успешное дело всей публике и всему миру. Конец примечания. Останься лучше бедным, если для соискания богатства надобно тебе унижаться и осквернить руки твои неправдой. Добродушные земледельцы, по примеру финикиен, не имейте других богов, кроме поля вас питающего. Прежде вступления твоего в союз супружества, должен ты знать, что в природе все непрестанно изменяется. Женщина сегодняшняя не есть уже женщина вчерашняя. Законодатель, положи предел страстям гражданина и его собственности. Кто имеет мало, хочет иметь больше. Кто имеет много, хочет иметь еще больше. Юная девица, скрывай внутри сердца твоего зародыш любви. Берегись, да не скоро он прорастет. Никогда не давай полной воли твоему воображению. Оно произведет чудовищ. Примечание. Полной воли, то есть способности создавать подобия, некие идолы или условные образы, которые все дальше отходят от настоящих вещей. Конец примечания. Законодатель, поступай с народом точно так, как природа поступает с людьми. Она делает их счастливыми, не изъясняя им того. Никогда не обманывай народ, но и всего ему не объясняй. Тогда, токма, можешь ты называться свободным, когда будешь на себе носить одно иго необходимости. Примечание. Это изречение нам известно в виде афоризма, приписываемого Спинозе. Свобода есть осознанная необходимость. Его обычно тоже понимают неправильно, в том смысле, что приходится смириться с необходимостью, тогда как оно означает только то, что свободный человек свободно распоряжается собственностью, которой необходимо владеет или необходимо торгует, и осознавая эту необходимость собственности, он вполне реализует свою свободу. Конец примечания. Не проси ничего у богов, они сами подвержены закону необходимости. Примечание. Античная религия обычно ставила необходимость, ананку, выше богов, так как их судьбы тоже предначертаны. Конец примечания. Кротонцы, по примеру коринфян, соорудите храм необходимости. Сие богослужение освободит вас от всех других богослужений. Примечание. О храме Ананки в Коринфе сообщает Павсаний в описании Эллады. Конец примечания. Душа твоя да будет наподобие лука, находящегося в руках необходимости. Примечание. Наподобие лука, то есть готовое к немедленному действию в соответствии с гражданскими обязанностями. Конец примечания. Мать семейства, никогда не оставляй своих детей. Отсутствие наседки всегда бывает вредно ее яйцам. Старайся прежде быть мудрым, а ученым, когда будешь иметь свободное время. Примечание. Очередное противопоставление инженерно-изобретательской мудрости и книжной учености. Конец примечания. Не дерзай мыслить, что подобные тебе человеки не могут без тебя обойтись. Если тебя спросят, что должно разуметь под именем доброй писательницы Амалтеи, отвечай: благоустроенное народовластие. Нет рога изобилия без добрых законов. Примечание. Амалтея – кормилица Юпитерова. Под именем Амалтеи стихотворцы разумеют рог изобилия. Конец примечания. Законодатель, возврати закону отнятое у него верой. Примечание. Под народной верой подразумеваются народные суеверия. Конец примечания. Кротонцы, чтите память Ромула за то, что он простил одного мужа, убившего пьяную свою жену. Примечание. Исторический Пифагор, скорее всего, о Ромуле не знал, и это изречение уже принадлежит пифагорейцам римского времени. Конец примечания. Любитель молчания, воздержи себя от вина. Молчание и вино не могут быть совместны, говорит Гомер. Не будь обезьяной никого, даже и самой природы. Если тебя спросят, что такое земля, Отвечай, Земля — это звезда, имеющая пятна. От самой юности своей учись быть мудрым. Сие упражнение требует целой человеческой жизни. Одну каплю здравого разума предпочитает целому кладезю учености. Кротонцы, если вас спросят, что должно делать народу, желающему наслаждаться свободой внутри и быть страшным внешним своим неприятелем, ответствуйте: иметь достаточно хлеба, несколько соли и немного законов, как было в Древнем Риме во время старшего Брута. Примечание. Луций Юний Брут, руководитель восстания против царя древнейшего Рима Тарквиния Гордого, консул 509 года до нашей эры. Конец примечания. Приучи душу твою к размышлению. Она скоро будет иметь орлиные крылья. Да не обладает тобой дух тщеславия быть богатым, ибо это послужило бы к умножению числа бедных. Но последуй лучше естественной склонности быть счастливым. Счастье находится для всех состояний. Не пекись о снискании великого знания. Из всех знаний нравственная наука, может быть, есть самая нужнейшая, но ей не обучаются.